Глава 20. Эта тропа опасна. Врата, к коим ведет она, подобны трупу, над которым 10 000 кошмаров припираются в бесплодной распри. Труцаналбхокарал. Тропа. Над ними вились чайки, первые за долгое время. На горизонте впереди, прямо по курсу на юго-юго-восток, появилось неровное пятно, которое быстро росло в надвигающихся сумерках. На небе не было ни облачка, а ветер дул крепкий и ровный. Сал-Калан подошел к Каламу, который стоял на баке. Оба кутались в плащи, чтобы укрыться от ритмично вздымающихся от носа затычки брызг. Для моряков на палубе эта картина, две черные фигуры на носу, словно пара великих воронов, выглядела дурным предзнаменованием. Не знавший этого, Калам продолжал смотреть на приближавшийся остров. «К полуночи», — с громким вздохом сообщил Сал-Калан, — «древняя колыбель Малазанской империи». Убийца фыркнул. «Древняя? Да сколько же, по-твоему, лет империи? Худо в дух». «Ладно, признаю, с романтикой вышел перебор. Я просто пытался войти в настроение». «Зачем?» — буркнул Калам. Элан пожал плечами. «Без особых на то причин, если не считать общего тревожного ощущения ожидания и даже нетерпения. О чем тревожиться?» «Ты мне скажи, друг мой». Калам поморщился, но промолчал. «Итак, город Малас», — продолжил Сал-Калан. «Чего мне стоит ожидать?» «Представь себе свинарник у моря, и хватит. Гнилое, вонючее, кишащее паразитами болото. Ладно, ладно, прости, что спросил». «Капитан?» «Увы, без изменений». «И почему же я не удивлен? Колдовство, о боги! Как же я ненавижу колдовство!» Сал-Калан оперся длиннопалыми руками о планширь, в очередной раз подтверждая свою любовь к зеленым самоцветам в безвкусных массивных кольцах. «Быстрый корабль доставит нас в Унту дня за полтора». «А это ты откуда знаешь?» «У матроса спросил, Калам. Откуда еще?» «Этот твой просоленный приятель, который притворяется первым помощником. Как бишь там его зовут?» «Я не спрашивал». «Истинный, редчайший талант». «Ты о чем?» «О твоей способности убивать собственное любопытство, Калам. С одной стороны, весьма практично, с другой, смертельно опасно. Понять тебе тяжело, а предсказать еще труднее». «Это верно, Элан. Но я тебе нравлюсь». «Да ну». «Ну да. И я рад, потому что это для меня важно». «Если ты по этим делам, Элан, иди найди себе морячка». Тот улыбнулся. «Я не то имел в виду, и ты, разумеется, это хорошо понимаешь. Просто не можешь удержаться от подначек. Я всего-то хотел сказать, что мне очень приятно знать. Я нравлюсь человеку, которым восхищаюсь». Калам развернулся. «Чем ты восхищаешься, Сал-Калан? Ты в своих смутных предположениях убедил себя, что я падок на лесть? Зачем ты так настойчиво втираешься в доверие?» «Убить императрицу будет нелегко», — ответил он. «Но только представь себе успех. Добиться того, что все почитали невозможным. О да, я хочу быть к этому причастным, Калам Мехар. Быть там с тобой. Вонзить клинок в сердце самой могущественной империи на свете». «Ты свихнулся», — проговорил Калам так тихо, что голос его едва перекрыл плеск волн. «Убить императрицу? И я должен присоединиться к тебе в этом безумии? Не дождешься, Сал-Калан». «О, избавь меня от притворства», — презрительно бросил он. «Какие чары опутывают этот корабль?» Глаза Сал-Калана невольно распахнулись. Затем он покачал головой. «Это мне не по плечу, Калам. Худ свидетель, я пытался. Обыскал каждый дюйм добычи Пормкваля. Ничего». «А сам корабль?» «Ничего определенного. Слушай, Калам, за нами следит кто-то через путь. Это моя догадка. И этот некто следит за грузом. Лучшей версии у меня нет. Вот и все мои секреты, друг мой». Калам долго молчал, затем встряхнулся. «У меня есть связи в Малазе. Неожиданное схождение, не по плану, но раз уж так вышло...» «Связи? Отлично, они нам понадобятся. Где?» «Есть черное сердце в Малайзии, чернейшее. Жители его избегают, даже не говорят о нем. И там, если все пойдет хорошо, мы дождемся союзников. Дай угадаю. Пресловутая таверна у Зубоскала, которой некогда владел человек, ставший затем императором. Матросы мне сказали, что еда там отвратительная. Калам удивленно уставился на Элана. Один худ знает, то ли это такой неохватный сарказм, то ли что. Нет, я говорю про мертвый дом. И не внутри, а у ворот, хотя... «Милости прошу, Салкалан, можешь обследовать двор». Тот оперся обеими руками на планширь, прищурился, глядя на тусклые огни города Малаза. «Учитывая, что ждать твоих друзей придется долго, возможно, я это сделаю. Вполне возможно». Судя по всему, мрачной ухмылки Калама он не заметил. Искорял прыщ вцепился в кольцо обеими руками, уперся ногами в дверь и отчаянно потянул, невнятно бормоча от ужаса. Но без толку. Маппо заворчал, переступил через Икария, который лежал на пороге Треморлора, и оторвал жреца от непреклонной преграды. Скрипач услышал, как Трель, в свою очередь, налегает на засов, но сам не сводил глаз с роя кровных слепней. Треморлор боролся с ними, однако рой неумолимо приближался. Рядом стояло бельмо, голова поднята, шерсть на загривке дыбом. Остальные четверо псов вновь возникли на тропе и теперь бежали к воротам дома. Тень Диверса текла по ним, словно черная вода. «Она либо открывается от первого касания, либо не открывается вообще», — удивительно спокойным голосом сказала Апсалар. «Отойди, Маппо, пусть все попробуют». «Икарий пошевелился!» — воскликнул Крокус. «Это из-за опасности», — ответил Трель. «О, нижние боги, только не здесь, не сейчас». «Самое время!» — взвизгнул Искорал Прыщ. Снова заговорила Апсалар. «Крокус, осталось попробовать только тебе и Скрипачу. Быстро иди сюда». Молчание сказало Скрипачу все, что нужно было знать. Он рискнул бросить взгляд туда, где Маппо сидел на корточках над Икарием. «Приводи его в себя», — сказал сапер. «Иначе все пропало». Трель поднял голову, и скрипач увидел на его лице мучительные колебания. «Так близко от Треморлора, скрипач. Риск...» «Что?» Закончить он не успел. Словно от удара молнии тело Ягга дернулось. Раздался пронзительный вой. Звук ударил по остальным так, что они покатились по земле. Из свежей раны на голове текла кровь. Сомкнутые веки дрожали, словно вот-вот откроются. Икарий вскочил на ноги. Древний однолезвийный меч выскользнул из ножен. Клинок окутывала странная дрожащая дымка. Гончие и рой Диверса влетели во двор одновременно. Земля и старые деревья взорвались. В небо устремилась беспорядочная сеть корней и ветвей, словно черный парус, она раздувалась все шире и шире. Другие корни потянулись к псам. Звери завизжали. Бельмо сорвалось с места, оказалось во дворе среди своей стаи. В этот миг, несмотря на все увиденное, скрипач мысленно усмехнулся. «Не только престол тени знает толк в вероломстве. Как же мог Азат удержаться от искушения захватить гончих теней?» Кто-то схватил его за плечо. «Кольцо!» – прошипела Апсалар. «Попробуй открыть дверь, скрип!» Диверс обрушился на последнюю отчаянную защитную стену Треморлора. Дерево затрещало. Сильные руки толкнули сапера к двери, но он успел краем глаза заметить, как Маппо, обхватив все еще бесчувственного Икария, удерживал Ягга, хотя вой становился все громче, а с ним росла и чудовищная, неудержимая сила. Давление прижало скрипача к темному влажному дереву и не давало отодвинуться, презрительно шептало о неизбежном уничтожении. Сапер, до боли напрягая мышцы, попытался ухватиться за кольцо. Из самых дальних уголков двора донесся вой гончих, торжествующий, яростный звук, который сменился страхом, когда ярость Икария поглотила все остальное. Скрипач почувствовал, как дерево задрожало, ощутил, как эта дрожь распространяется по всему дому. Текущий ручьем пот смешивался с соком Треморлора. Сапер вложил последние силы в один рывок и направил всю волю на успех, на то, чтобы дотянуться рукой до кольца, и не смог. Сзади донесся новый холодящий кровь звук. Кровные слепни начали пробиваться сквозь древесные сети, все ближе и ближе, еще миг и столкнуться со смертоносным гневом Икари. «Тогда Яг очнется. Нет другого выбора, и наша гибель будет самой меньшей потерей. Азат, лабиринт и все его пленники. Ой, Икари, будь последователен в гневе, не пропусти никого, ради этого мира и всякого другого». Острая боль пронзила тыльную сторону ладони. «Кровные слепни». Но за уколами чувствовался вес, не укусы, а маленькие когти. Сапер чуть повернул голову и обнаружил, что смотрит на клыкастую ухмылку моби. Фамильяр пополз по руке скрипача, царапая кожу когтями. Пхакарал то и дело оказывался словно не в фокусе для глаз сапера, и с каждым таким помутнением вес на руке становился на миг огромным. Сапер вдруг понял, что кричит. Моби перебрался с руки скрипача на саму дверь, протянул маленькую морщинистую лапку к кольцу, коснулся его. Скрипач упал на влажные темные камни пола. Он услышал позади крики, топот сапог, а дом стонал со всех сторон. Скрипач перевернулся на спину и при этом навалился на какой-то предмет. Что-то хрустнуло, треснуло под весом сапера, обдав его горьким запахом пыли. А потом внутри разлился смертоносный вой Икари. Треморлор содрогнулся. Скрипач вывернулся и сел. Все они были в передней. Известняковые стены испускали желтоватый мерцающий свет. Маппо по-прежнему удерживал Икария, на глазах сапера пытался сохранить хватку. В следующий миг Яг вдруг осел, обвис на руках Трелли. Золотой свет выровнялся, стены замерли. Гнев Икария миновал. Маппо опустился на пол, наклонился над бесчувственным телом друга. Скрипач медленно осмотрелся, чтобы проверить, не потеряли ли они кого. Апсалар сидела на корточках рядом с отцом, спиной к захлопнувшейся двери. Крокус затащил за собой внутрь съежившегося из коралла прыща, и теперь верховный жрец оглядывался и моргал, словно не верил своим глазам. Скрипач хрипло проговорил. «Что, псы, из коралл прыщ?» «Спаслись, но даже будучи преданными, они обратили свои силы против Диверса». Он помолчал, втянул ноздрями сырой воздух. «Чувствуешь, Треморлор доволен, забрал Диверса». «Предательство могло быть инстинктивным, жрец», — заметила Апсалар. «Пять взошедших во дворе дома — огромный риск для самого Треморлора, учитывая склонность тени к вероломству». «Ложь, мы играли честно». «Раз в жизни и такое бывает», — пробормотал Крокус. Он посмотрел на скрипача. «Рад, что для тебя дом открылся, скрип». Сапер встрепенулся, вновь оглядывая комнату. «Не открылся. Моби открыл дверь и руку мне исполосовал при этом. Где этот треклятый недомерок? Он где-то здесь!» «Ты сидишь на трупе», — сообщил отец Апсалар. Скрипач посмотрел вниз и увидел вокруг кости и истлевшую одежду. Выругавшись, сапер вскочил. «Я его не вижу», — сказал Крокус. «Ты уверен, что он попал внутрь, скрип?» «Да, уверен». «Наверное, забрался глубже в дом». «Он ищет врата!» — взвизгнул из коралл прыщ. «Тропу ладоней!» «Моби и фамили...» «Снова ложь! Этот отвратительный пхакарал-одиночник! Глупый ты человек!» «Расслабься. Здесь нет никаких врат, которые могли бы дать что-то оборотню». Медленно поднимаясь, сказала Апсалар. Она не сводила глаз с обломков скелета за спиной у скрипача. «Это должно быть хранитель. У каждого азата есть страж, смотритель. Я всегда думала, что они бессмертны». Девушка шагнула вперед, пнула носком сапога кости, хмыкнула. «Не человек. Руки слишком длинные и суставов слишком много. Это создание могло гнуться в любую сторону». Маппо поднял голову. «Форкрул Ассейл. Самое загадочное из старших рас. О них нет ни слова в семигородских легендах, которые я слышала». Апсалар принялась рассматривать помещение. В пяти шагах от двери коридор открывался Т-образным перекрестком, а строго напротив входа виднелась двустворчатая дверь. «Планировка практически идентичная», — прошептала Апсалар. «Чему?» — спросил Крокус. «Мертвому дому в Малазе». За поворотом послышался топоток, а затем на перекрестке показался Моби. Бхокарал захлопал крыльями и взлетел на руки к Даруджийцу. «Он дрожит», — сказал Крокус, обнимая фамильяра. «Ну, отлично», — проворчал скрипач. «Яг», — прошипел Искарал Прыщ, который стоял на коленях в нескольких шагах от Маппа с Икарием. «Я видел, как ты его душил и ломал. Он мертв?» Трель покачал головой. «Без сознания. Не думаю, что он скоро очнется». «Так пусть Азат его забирает. Сейчас же. Мы ведь внутри Треморлора. Он нам больше не нужен». «Нет». «Глупец». Где-то снаружи звякнул колокол. Все недоуменно переглянулись. «Мне не послышалось?» — спросил скрипач. «Колокольчик торговца?» «Какого торговца?» — прорычал Прыщ. Его глаза подозрительно забегали по сторонам. Но Крокус кивнул. «Колокольчик торговца, ну, как в Даруджистане». Сапер подошел к двери. Изнутри засов легко поддался и в руке, и скрипач распахнул дверь. Во дворе к небу тянулись тонкие стенки сплетенных корней. Они укрывали весь дом, пересекаясь под странными углами. Со всех сторон от развороченной земли поднимался пар. У ворот стояли три огромных разукрашенных фургона. Каждый был запряжен девяткой белых коней. Под аркой стоял полный человек в шелковых одеждах. Он поднял руку и обратился к скрипачу по-даруджийски. «Увы, но дальше я не пойду. Уверяю тебя, вокруг все спокойно. Я ищу человека по имени Скрипач». «Зачем это?» — огрызнулся сапер. «Я привез дары, собранные в великой спешке и за большие деньги, смею добавить. Я бы рекомендовал завершить сделку как можно быстрее, учитывая обстоятельства». Крокус уже стоял рядом со скрипачом. Даруджиец хмурился, глядя на фургоны. «Я знаю, кто их сделал», — тихо сказал он. «Бернук, у него мастерская в озерном квартале, но прежде я никогда таких огромных не видел. О боги, как же давно я там не был». Скрипач вздохнул. «Даруджистан». «В этом я уверен», — сказал Крокус, качая головой. Скрипач вышел наружу и осмотрелся. Как и сказал торговец, вокруг все выглядело спокойно, недвижно. Саперу по-прежнему было не по себе, но он зашагал по тропе к воротам. Остановился в двух шагах от арки и подозрительно оглядел торговца. «Карполан Демесант, господин мой, из Тригальской торговой гильдии. И это поход, о котором мы с акционерами никогда не пожалеем, но надеемся никогда его не повторить». Было видно, что он очень устал. Шелковые одеяния насквозь промокли от пота. Торговец взмахнул рукой, и облаченная в доспехи женщина со смертельно бледным лицом вышла вперед с небольшим ящиком в руках. Карпалан продолжил. «Это подарок от некоего мага из Мастажогов, которому описал весьма вовремя твое положение, ваш общий капрал». Скрипач принял коробку и ухмыльнулся. «Даже представить себе не могу, как сюда можно было это доставить», — заметил он. «Как и я сам, смею уверить. Но теперь нам пора делать отсюда ноги». «А, что я говорю? Отправляться в обратный путь, разумеется. Нам пора возвращаться». Он вздохнул и огляделся по сторонам. «Прошу меня простить, я столь утомлен, что не могу даже толком поддержать цивилизованную беседу». «Не стоит извинений», — сказал скрипач. «Хоть я и понятия не имею, как вы сюда пробрались и как вернетесь в Даруджистан. Желаю вам быстрого и счастливого странствия. Только еще один вопрос. Маг не сказал случайно, откуда происходит содержимое этого ящика?» «О да, господин мой, упомянул. С улиц Града Голубых Огней. Загадочное объяснение, которое, однако, ты мгновенно понял, как я погляжу». «А маг предупреждал тебя, насколько осторожно следует обращаться с этим ящиком, Карпалан?» Торговец поморщился. «Он сказал, что его не стоит трясти. Тем не менее, последний отрезок нашего пути был не самым ровным. С сожалением признаюсь, что кое-что из содержимого ящика, возможно, разбилось». Скрипач улыбнулся. «Рад сообщить тебе, что все содержимое цело». Карполан Демесант нахмурился. «Но ведь ты еще не заглядывал внутрь. Откуда ты знаешь?» «Тебе просто придется мне поверить, господин мой». Thank you. Крокус закрыл дверь, когда скрипач внес ящик внутрь. Сапер аккуратно поставил коробку на пол и поднял крышку. «Ах, быстрый Бен!» – прошептал он, оглядывая лежавшие внутри предметы. «Когда-нибудь я храм тебе построю». Он насчитал 7 руганий, 13 каменоломных трещоток и 4 огневика. «Но как же торговец сюда попал?» – спросил Крокус. «Из Даруджистана! Худо в дух, скрип!» «Знать не знаю». Сапер выпрямился, взглянул на остальных. «Я счастлив, друзья мои. Очень счастлив». «Оптимизм», — проговорил прыщ так, будто готов был взорваться от негодования. Верховный жрец потянул себя за редкие остатки волос. «Эта вонючая мартышка от ужаса мочится на руки недоумку, а тут оптимизм». Крокус теперь держал фамильяра на вытянутых руках и недоверчиво смотрел на тоненькую струйку, которая лилась на каменный пол. «Моби?» Хакарал только смущенно улыбался. «Одиночник, ты хотел сказать?» «Минутная слабость», — сказала Апсалар, разглядывая ежащегося от стыда фамильяра. «От понимания того, что на самом деле произошло, или странное чувство юмора». «Что ты несешь?» — подозрительно осведомился Искарал Прыщ. «Он думал, что нашел тропу. Думал, что сюда его призвало древнее обещание восхождения. В некотором роде Моби был в этом прав. Хакарал у тебя в руках, Крокус, имеет демоническую природу. В своем истинном обличии он мог бы держать тебя так же, как ты его сейчас». Маппо хмыкнул. «Ага, понимаю». «Так, может, просветишь нас?» — огрызнулся Крокус. Апсалар дотронулась до костей носком сапога. «Треморлору необходим был новый смотритель. Дальше нужно объяснять?» Крокус заморгал, снова посмотрел на Моби, который по-прежнему дрожал у него в руках. «Фамильяр твоего дяди?» «Демон, который в данный момент, видимо, до смерти испугался такой ответственности. Но я не сомневаюсь, что он вживется в эту роль». Все это время скрипач перекладывал маранскую взрывчатку в свой кожаный ранец. Теперь он поднялся и осторожно повесил его на плечо. «Быстрый Бен думал, что мы найдем здесь портал, врата на путь. Соединить дома!» — каркнул Искарал Прыщ. «Возмутительное безрассудство! Этот хитроумный маг меня очаровал, солдат! Ему следовало бы быть служителем тени!» «Он и был когда-то, но это уже не важно. Если твой бог окажется в настроении, он тебе расскажет. Но я бы на это особо не рассчитывал. Пора найти этот портал». «На перекрестке повернуть налево, дойти до двух дверей. Левая ведет в башню, на второй этаж». Апсалар улыбнулась. Скрипач некоторое время смотрел на нее, затем кивнул. «Чужие воспоминания». Моби поскакал первым. Он явно восстановил душевное равновесие и даже выказывал что-то вроде собственнической гордости. Сразу за перекрестком, в левом коридоре, в стене обнаружился альков, в котором висел роскошный чешуйчатый доспех для воина 10 футов ростом и весьма широкого в талии. О боковые стенки ниши опирались 2 лабриса. Там Моби задержался, чтобы нежно провести ручкой по железному сапогу, прежде чем с сожалением двинуться дальше. Крокус даже споткнулся, когда это заметил. Открыв дверь, они попали на первый этаж башни. Каменная винтовая лестница поднималась из центра помещения вверх. На земле у нижней истертой ступени лежало еще одно тело. Молодая темнокожая женщина выглядела так, будто ее положили здесь всего час назад. Одежда ее была явно нательной, но доспехов нигде не было видно. Стройное тело испещряли жестокие раны. Апсалар подошла, присела рядом и положила руку на плечо девушки. «Я ее знаю», — прошептала она. «Чего?» — пробурчал Реллок. «Память того, кто одержал меня, отец», — сказала она. «Его смертные воспоминания...» «Танцор», — уточнил скрипач. Она кивнула. «Это дочь Дассима Ультера. Похоже, первый меч забрал ее после того, как Худ закончил ею пользоваться, и принес сюда». «Прежде чем нарушить клятву, данную Худу?» «Да, прежде чем Дассим проклял бога, которому прежде служил». «Это было много лет назад, Апсалар», — сказал скрипач. «Я знаю». Все молчали, разглядывая тонкую юную девушку, лежавшую у подножья лестницы. Маппо чуть передвинул тело Икария в руках, словно почувствовал, что невольно повторяет давнюю историю. Пусть даже все вокруг понимали, что он никогда не поступил бы со своим другом так, как Дассим Ультер с дочерью. Апсалар выпрямилась и посмотрела на ступени. Если память танцора не подводит, портал нас ждет». Скрипач повернулся к остальным. «Маппо, ты пойдешь с нами?» «Да. Хотя, наверное, не всю дорогу. Если, конечно, возможно покинуть этот путь, когда пожелаешь». «Интересное предположение», — сказал сапер. Трель просто пожал плечами. «Искарал прыщ?» «О да, конечно. Разумеется. Почему бы нет? Почему вообще нет? Идти обратно по лабиринту — безумие. Искарал прыщ кто угодно, но не безумец, как вам всем хорошо известно. Да, я пойду с вами. И добавлю в одних лишь своих мыслях. Быть может, еще возникнет подходящий момент для предательства. Кого предать? Что предать? Разве это важно? Не достижение цели приносит истинное наслаждение, а процесс». Скрипач перехватил суровый взгляд Крокуса. «Не своди с него глаз», — сказал сапер. «Само собой». Сапер покосился на Моби. Фамильяр тихо сидел у двери, играя с собственным хвостиком. «Как попрощаться с Пхакаралом?» «Сапогом под зад дать. Как же еще?» — предложил Искарал Прыщ. «Хочешь вот с этим попробовать?» — поинтересовался скрипач. Верховный жрец поморщился, но с места не сдвинулся. «Он ведь был рядом, когда мы ехали через бурю, да?» — проговорил Крокус, подходя к маленькому сморщенному созданию. «Помнишь битвы, которых мы не могли увидеть? Он нас защищал все это время». «Да», — сказал сапер. «Неизменные мотивы», — прошипел Искарал Прыщ. «Тем не менее». «О боги, ему же будет так одиноко!» Крокус взял Пхакарала на руки. Ничего постыдного в слезах на глазах юноши не было. Моргая, скрипач отвернулся, поморщился, глядя на лестницу. «Толку нет растягивать прощание, Крокус», — сказал он. «Я придумаю способ тебя навестить», — прошептал Даруджиец. «Подумай о том, что видишь, Крокус», — сказала Апсалар. «Он выглядит вполне довольным. Что до одиночества, откуда ты знаешь, что это будет так? Есть и другие дома, другие смотрители». Юноша кивнул. Медленно посадил фамильяра обратно на пол. «Надеюсь, хрупкой посуды тут нет». «Что?» Крокус улыбнулся. «Моби всегда не везло с глиняной посудой, или, точнее сказать, наоборот». Он коснулся ладонью круглой лысой головки Пхакарала, затем распрямился. «Идем». Пхакарал смотрел, как отряд поднимается по лестнице. В следующий миг наверху раскатилась полуночная вспышка, и они исчезли. Фамильяр прислушивался, склонив голову на бок, но в комнате наверху не было слышно ни звука. Еще несколько минут он сидел неподвижно, лениво теребя собственный хвостик, а затем развернулся и заковылял по коридору, пока не остановился перед доспехами в алькове. Массивный закрытый шлем шевельнулся с тихим скрипом. Из него послышался резкий голос. «Я рад, что моему одиночеству пришел конец, малыш. Тремор Лор от всего сердца приветствует тебя. Хоть ты и испачкал пол в передней».